Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Святостью своей жизни и своей деятельностью старец Паисий вызвал сильный духовный подъем в русском православном мире, охвативший не только монастыри, но повлиявший и на все русское общество. Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве, на Украине, и был назван Петром. С раннего детства он мечтал о монашестве. В Киевской духовной академии, славящейся на всю Россию, Петр пробыл всего 4 года. Осенью 1739 года он оставил академию и отправился в странствование по монастырям в поисках такого духовного руководителя, который мог бы удовлетворить его духовные запросы и наставлять его в первые годы монашеской жизни. За время этих странствований Петр, постриженный в первый монашеский чин, ресафор, с именем Платона, встретил много замечательных подвижников, стал глубже понимать монашеский путь и узнал на практике, что значит смирение, терпение, кротость и монашеское послушание. С переселением в Грецию на Афон в 1746 году оканчивается для Платона период послушничества и начинается период одинокого самостоятельного подвига. Спутником Платона в его путешествии на пути к Афону был иеромонах Трифон. Они отправились в путь с несколькими медными монетами в кармане, но их бедность их не смущала. В Галаце они сели на корабль, который доставил их в Царьград, то есть Константинополь, а оттуда они прибыли на Афон, и 4 июля, накануне памяти преподобного Афанасия Афонского, вступили в его святую лавру. Святой Афон, как много исторических воспоминаний, мыслей и чувств вызывает в душе православного человека эти два слова. Царственнейшая и божественная гора, превосходнейшая всех гор во Вселенной, по выражению греческого императора Алексея Комнина XII века, с древних времен привлекала к себе христианских подвижников и стала центром духовного просвещения на православном Востоке. Афонская гора составляет одну из трех ветвей так называемого Салоникского или Халкидикского полуострова. Длину Афонской горы определяют в 80 километров, ширину в разных местах от 12 до 20 километров. На южной оконечности горы возвышается, уносясь со облака, громадная вершина из белого мрамора. Это, собственно, и есть столь известная еще в языческой древности гора Афон. От нее впоследствии и весь полуостров получил свое название. Высота вершины над уровнем моря по отвесной линии равна 2 километрам. Почти вся гора, за исключением южного пика, покрыта роскошной растительностью. Здесь растут лимоны, апельсины, груши, орехи и каштаны, и разводятся виноградники. Особенно хорошо возделан восточный склон Афона. Горные ручьи снабжают Афон прекрасной водой. Морской ветер умеряет летний зной. Снег выпадает редко и держится недолго. Птиц на Афоне мало, зверей почти нет. При всей красоте Афона на нем лежит печать какой-то грусти и даже суровости. Громадные горы и глубокие пропасти поражают своим величием и делают самое путешествие по горе затруднительным. Особенно величественна и недоступна местность у главной вершины Афона, так что туда редко заходят и паломники. По мере подъема в гору климат изменяется, и на половине горы путник уже не встречает лимонных и апельсинных деревьев, а по хребту горы растут уже сосна, ель. Вершина Афона совсем лишена растительности. Там нельзя найти и маленького кустика, и только краса Афона, так называемый неувядаемый цветок Божьей Матери, растет по этим заоблачным высям, разливая благоухание. Дивный вид открывается с вершины Афона. На западе величественный Олимп, на котором сиял своей святой жизнью преподобный Иоанники Великий, красуется над Салоникийским заливом. Вдали синеют горы Македонии, а длинная цепь Афонского хребта тянется к перешейку в живописных волнах густой зелени. И вся гора в совокупности действительно представляется имеющей форму креста, как это заметил еще святой Афанасий Афонский. Верхушка Афона представляет небольшую площадку, почти всю занятую храмом во имя Преображения Господня. Длина храма вместе с притвором не более 6 метров. Жутко стоят на этой головокружительной высоте у края отвесной скалы, внизу которой далеко под ногами плещется безбрежное синее море. Вся гора усеяна точно звездами, белеющими среди зелени многочисленными монастырями, скитами, пустынными кельями и каливами. Афонские скиты – те же монастыри, но находятся на землях других монастырей и от них зависят. Кельи – это небольшие скиты или просто отдельные домики с церковью, принадлежащие монастырям, где живут небольшими группами монахи. А каливы – это кельи без церкви. Монашеская жизнь началась на Афоне с глубокой древности. Сама Царица Небесная осветила Афон своим посещением. В VII веке император Константин Паганат, ввиду постановления VI Вселенского Собора о выселении монахов из городов в пустыни, предоставил во владение монахов весь Афон, как место очень удобное для монашеской жизни. Число иноков здесь быстро возрастало. В X веке там было уже 180 обителей, а в XVI веке во всех монастырях было более 18 тысяч иноков, не считая скитских, о которых повествователь говорит: «Тех множество исчислить мы не можем, число их Бог весть». С первых времен своего возникновения монашеский Афон обособился в своеобразный мир, сохранивший в себе все оттенки разных веков и как бы забытый на своем пустынном полуострове. Вглядываясь в этот своеобразный мир, видишь в нем много странного и любопытного. С одной стороны, строгость предания в канонах и обычаях, с другой – полная независимость, какую едва ли можно еще где-либо встретить. Верный своему назначению, Афон почти всегда был высшей школой монашества, хранителем чистоты веры и благочестия для всего православного Востока. Сюда приходили из всех православных стран поучиться монашеской жизни и христианской мудрости. Впрочем, ни одни монашеские подвиги, молитва, пост и самоусовершенствование составляли занятия афонитов. Почетное место в их жизни было отведено и книжным трудам, которые при условиях здешней жизни могли развиваться с особенным успехом. Афон стал центром всей учености христианской Византии. Появление на Афоне славянских монастырей дало толчок переводческой деятельности. Монахи отыскивали греческие рукописи, сличали их одну с другой, переводили на славянский язык, списывали во множестве экземпляров и снабжали ими не только афонские обители, но и Болгарию, Сербию, Молдавию, Валахию и Россию. Известный путешественник по христианскому Востоку Василий Григорович Барский в половине XVIII века видел афонские библиотеки и удивлялся их богатству и редкости попадавшихся в них книг. В настоящее время в библиотеках Афона хранится свыше 10 тысяч рукописей разнообразного содержания, относящиеся к эпохам не только христианской, но и дохристианской. И эти рукописи еще недостаточно исследованы и изучены. Однако не во все времена духовное просвещение и подвижническая жизнь стояли на Афоне на одинаковой высоте. те годы, когда прибыл на Афон старец Паисий, были как раз временем упадка духовной жизни на Афоне. То же самое говорит и Григорович Барский, который указывает и причину упадка – притеснение со стороны турок. Отдохнув несколько дней в лавре преподобного Афанасия, Платон со своим спутником иеромонахом Трифоном отправились в дальнейший путь на север к монастырю Пантократор, около которого проживали, как им было известно, иноки славянского происхождения. Путь к Пантократору трудный, гористый, каменистый. Вскоре по выходе из лавры от сильного зноя они вспотели, потные расположились на отдых в лесу, на холодных камнях. Потом пили холодную воду и в один день схватили жестокую афонскую лихорадку. Больные пришли они в Пантократор, где и отыскали своих братьев. Те обрадовались землякам и, думая, что они заболели от плавания по морю, не придали сперва значения их болезни, но когда узнали, что странники заболели на Афоне, то испугались, уверенные в их неизбежной смерти. Они стали растирать больных горячим спиртом и после долгих усилий едва оттерли Платона. Иеромонаха же Трифона не могли спасти. Он скончался на третий день после своего прибытия в монастырь. Платона заставляли против воли принимать пищу, пить вино. От непривычки к вину его вырвало. Его снова заставили пить вино, и снова его вырвало. Эта рвота была для него спасительна. Через несколько дней он совершенно оправился от болезни и поселился в одной из келий недалеко от братьев. Понемногу Платон стал знакомиться с соседними обителями. Он обходил окрестных монахов и пустынников, желая найти себе духовного наставника, сведущего в отеческих писаниях и живущего в безмолвии и нищете. Но такого наставника он не мог найти, и Платону пришлось жить в одиночестве. Тогда началось самое трудное время в жизни Платона. Это было время крайней нищеты и беспомощности, тяжелой внутренней борьбы и многих слез. 4 года прожил Платон в таком положении, и эти годы превратили робкого и застенчивого юношу в опытного и сильного мужа. Платон проводил свое время в постоянном чтении и пении псалмов, в изучении Священного Писания и творений святых отцов и в сердечной молитве. Он старался укоренить в себе глубокое смирение, постоянное самоукорение, сокрушение сердца, обильные слезы, любовь к Богу и ближнему, память о смерти. Впоследствии он писал об этом времени: «Когда я пришел в Святую Гору из моего православного отечества, я находился в такой нищете, что не мог уплатить 3 гроша долгу пришедшим со мной братьям. При моей телесной немощи я поддерживал мое бедственное существование одними подаяниями. И если бы только святые отцы, славяне, находившиеся на Святой Горе, не помогали мне, я никак не мог бы здесь существовать». Много раз зимой ходил я босиком и без рубашки, и такое мое существование продолжалось до 4 лет. Когда мне приходилось или от лавры, или от Хиландары доползти до бедной моей кельи с подаяниями, или из лесу принести дрова, или сделать какое-нибудь другое тяжелое дело, тогда я по 2 и по 3 дня лежал как расслабленный. В начале 1750 года прибыл на Афон известный Платону молдавский старец схимонах Василий. Прибытие на Афон старца Василия имело для Платона большое значение. Старец объяснил ему опасность его уединенного безмолвия и указал ему необходимость общежительного пути для новоначального подвижника. «Все монашеское жительство, — говорил старец Василий, — разделяется на 3 вида. Первый – общество. Второй, именуемый царским и средним путем, когда, поселившись вдвоем или втроем, имеют общее имущество, общую пищу и одежду, общий труд и рукоделие, общую заботу о средствах к существованию и, отвергая во всем свою волю, повинуются друг другу в страхе Божием и любви». Третий вид – уединенное отшельничество, пригодное только для совершенных и святых мужей. В настоящее же время некоторые, вопреки писаниям отцов, изобрели себе четвертый вид или чин монашества. Строят каждый свою келью, где вздумаются, живут уединенно, предпочитая каждый свою волю и самостоятельно заботясь о средствах существования. По видимости, они уподобляются отшельникам, а в действительности являются самочинниками, мешающими своему собственному спасению, ибо избрали путь жизни не по своей мере и росту. Кто со вниманием просмотрит книгу святого Григория Синаита, найдет, что называется там самочинием, именно это уединенное и необщежительное самовольное проживание. Лучше, живя вместе с братом, познавать свою немощь и свою меру, каяться и молиться перед Господом и очищаться вседневной благодатью Христовой, нежели, нося в себе тщеславие и самомнение с лукавством, прикрывать их и питать уединенным жительством, которого и следа, по слову Иоанна Слесвичника, им нельзя видеть вследствие их странности. И великий Варсонофий говорит, что преждевременное безмолвие бывает причиной высокоумия. По просьбе Платона старец постриг его в мантию с наречением ему имени Паисия. Спустя 3 месяца после пострижения Паисия в мантию к нему пришел из Молдовлахии юный монах Виссарион и стал со слезами просить его дать ему наставление для спасения души и указать ему опытного в духовной жизни руководителя. Глубоко вздохнув, Паисий заплакал и, немного помолчав, молясь внутренно, сказал: «Брат, ты вынуждаешь меня говорить о печальных вещах. Ты причиняешь боль моему скорбному сердцу. Я сам, как и ты, с великим усердием искал себе наставника и не нашел. От этого я испытал, да и теперь испытываю, великую скорбь. А потому, сочувствуя тебе, видя тебя охваченным крайней печалью, скажу тебе немногое по силе моего слабого разума». Спасение души, о котором ты меня спрашиваешь, не может быть достигнуто без помощи истинного духовного наставника, который и сам понуждает себя жить по заповедям Божьим согласно Слову Господа, и же сотворит и научит, сей велей наречется. И действительно, как можно вести кого-нибудь по тому пути, по которому сам не ходил? Нужно самому до крови бороться против всех страстей, душевных и телесных, победить при помощи Христа похоть и гнев, исцелить смиренно-мудрием и молитвой разумное начало души от безумия и гордости, покорить сластолюбие, славолюбие и сребролюбие и все прочие злые страсти, имея в этой борьбе своим вождем и начальником Господа нашего Иисуса Христа. Как сказано в Евангелии, когда изведен был Иисус в пустыню, постом, смирением, нищетою, бдением и молитвой, и словами Священного Писания отразил он сатану, и этим дал победный венец на главу нашего естества, уча и подавая нам силу побеждать дьявола. И тот, кто во всем этом со смирением и любовью последует своему Господу и примет от Него служение врачевать и другие души, и наставлять их на заповеди Божии, тот вместе с тем получит от Господа за свое смирение силу побеждать все вышеупомянутые страсти. И когда он достигнет этого, когда по благодати Христовой просияет в нем такое дарование Духа Божия, тогда он в состоянии будет и своему ученику показать на деле без обмана все заповеди Христовы и все добродетели, особенно же главнейшие из них – смирение, кротость, нищету Христову, долготерпение во всем, милосердие сверх силы, горящую любовь к Богу и нелицемерную любовь к ближнему, от которой рождается истинное духовное рассуждение. Такой истинный наставник научит и своего ученика за все заповеди Христовы полагать душу свою, и ученик видя и слыша от своего наставника все вышесказанное, и, последуя ему верою и любовью, может при помощи Божией, исполняя советы наставника, преуспеть в заповедях Христовых и получить спасение. Вот какого, брат мой, следовало бы найти нам наставника. Но, увы, мы живем в бедственное время, и эту бедственность предвидели Духом Святым наши богоносные отцы, и от жалости к нам для нашего утверждения предупредили нас о ней в своих писаниях. Так божественный Симеон, новый богослов, говорит: «Мало таких, а особенно в наше время, которые бы могли хорошо пасти, а особенно врачевать разумные души, соблюдать пост и бдение, сохранять внешний вид благочестия иные еще могут, могут многие и словами с успехом поучать, но достигнут того, чтобы смиренномудрием и всегдашним плачем отсечь свои страсти и стяжать главнейшие добродетели, таких очень мало». При этом преподобный Симеон ссылается и на святых отцов, сказавших: «Кто хочет отсечь страсти, плачем их отсекнет, и кто хочет стяжать добродетели, плачем их стяжевает». Отсюда ясно, что тот монах, который не плачет повседневно, ни страстей своих не отсекает, ни добродетели не приобретает и не может быть причастником каких-либо дарований. Ибо иное есть добродетель, а иное – дарование. Подобное же говорит и ближайший к нам отец, российское светило, преподобный Нил Сорский, который, внимательно изучив Божественное Писание и замечая современное бедственное положение вещей и человеческое нерадение, дает в предисловии своей книги такой совет ревнителям: «Необходимо с величайшим трудом искать знающего наставника. Если же такового не окажется, то святые отцы повелевают нам поучаться от Божественного Писания и от учения богоносных отец по слову самого Спасителя, сказавшего: «Испытайте Писание, и в них обрящите живот вечный». И хотя преподобный Нил Сорский говорит это по отношению только Иисусовой молитвы, но нужда иметь искусного наставника не менее чувствуется и в деле борьбы со злыми страстями и в исполнении заповедей Божьих. Итак, брат мой, из всего сказанного видно, что мы имеем крайнюю нужду со многой печалью и со многими слезами день и ночь поучаться в божественных и отеческих писаниях и, советуя с единомысленными ревнителями и старейшими отцами, учиться выполнять заповеди Божии и подражать примеру святых отцов наших, и только таким путем, милостью Божией и собственными трудами, мы можем достигнуть спасения. Виссарион упал к ногам Паисия и стал со слезами молить принять его к себе в ученики. Паисий был глубоко смущен этой просьбой. Он желал бы и сам сделаться учеником, если бы только мог найти для себя опытного руководителя. 3 дня неотступно просил Виссарион Паисия позволить ему жить с ним. Тронутый, наконец, слезами и смирением Виссариона, Паисий уступил и согласился принять его к себе, но не как ученика, а как друга, чтобы вместе идти средним путем, открывая друг другу волю Божию, кому Бог подаст больше разумения в Священном Писании, побуждая друг друга к исполнению заповедей Божиих и на все доброе, отсекая друг перед другом свою волю и рассуждения, повинуясь друг другу во всем душеполезном, имея одну душу и одно желание, имея общим все необходимое для существования. Исполнилось всегдашнее желание Паисия сожительствовать с единомысленным братом во взаимной любви и послушании. Наставником же и руководителем своим они имели Священное Писание и учение святых и богоносных отцов. Так они стали жить в глубоком мире, духом горя каждый день, полагая новое начало своему духовному возрастанию. Дорогие слушатели, сегодня вы прослушали беседу «Голоса православия» о жизни Платона на Святой Горе, о пострижении его в мантию с именем Паисия, о начале совместной жизни с учеником-другом во взаимной любви и послушании. В следующей передаче мы расскажем вам о создании старцем Паисием монастыря на Афоне и о его руководстве этим монастырем.